Глава 3. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – май 1595 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Прошел год со времени прибытия семейства Вайсов в Виндаву, или, как говорят местные немцы, Виндау. Со времен Тевтонского ордена в Прибалтике работает языковый котел из немецких, польских, датских, шведских и русских слов. Местные племена тоже принимали участие в названии всего окружающего, но кто из благородных будет прислушиваться к говорящей скотине? Вот и картавая Кира изображает из себя благородную. Она уже освоилась в моей семье и даже навесила мне польскую кличку «Бялый». Вайс с немецкого «Белый». Теперь вся родня, прислуга и даже друзья-следопыты зовут меня как дворового пса «Бялый». Но я тоже в накладе не остался и прозвал ее «Руфа». Рыжая на языке эсперанто. Что мы изучаем со следопытами? Но почему-то кроме меня ее так никто не зовет. Это из-за Килькиных подзатыльников, что ли? Хотя Килькой вместо Киры, ребята же ее называют. Непонятно. Ее погибший отец-поляк-купец был из Витебска, а мать русская. Поэтому Кира Кмитец свободно говорила по-польски и по-русски. По-немецки понимала, но говорила слабо. Мне вот дед Альбрехт доверил придумать название для наших торговых кораблей и военных корабликов. Наши первые флейты будут носить имена «Дер Кальмар» – «Кальмар», «Ди Краббе» – «Краб», «Дер Хуммер» – «Амар». Военным корабликам я хотел дать рыбные названия. «Дер Херинг» – «Сельдь», «Дер Дорч» – «Треска», «Дер Барч» – «Окунь». Но эта рыжая влезла на колени к деду и назвала боевой корабль несерьезным именем «Дикаце» – «Кошка». Так-то, по большому счету, она права. Боевыми эти кораблики можно считать лишь условно. Всего 8 легких трехфунтовок. Вот и вся боевитость. Калибр трехфунтовых орудий – 61 мм. Мячик для тенниса – 64 мм. Впрочем, у пиратов пушки были той же мощности, если вообще были. Пиратствовали на Балтике все, кому не лень, особенно на внепортовых стоянках. Подплывут ночью на рыбацких суденышках и лезут на абордаж с двух бортов. Так местные феодалы, грабя торговые суда на их земле, себе на жизнь зарабатывают. Вековая традиция. Сегодня мы с дядькой Иваном, вместе с моими друзьями-следопытами, идем в поход. Почему следопытами? А вот не знаю. Когда мы в первый раз в прошлом году после уроков собрались, то я и предложил так называться. Наверное, вспомнил книгу Фенимора Купера «Следопыт». Вот мы с дядькой так и зовем эту честную компанию. Известно же, что как вы лодку назовете, так она и поплывет. А потому... Мы идем искать клад. Есть тут неподалеку курган, называемый шведская могила. Там местные копают и что-то находят. Вот и мы покопаем. Нас собралось семеро. Я с дядькой Иваном, моя новая сестра Килька, сын охотника Зибор, сын татарки-травницы Мамай, сын моей няни Мойша и его сестра Мерседес. Все остальные следопыты были на работе. В этом времени дети с малых лет начинают работать. А те, кто отлынивают, получают крапивой или палкой по заднице. Так что не забалуешь. Так-то следопытов вместе со мной и Кирой чертова дюжина, 13. Верховодит нами дядька Иван. Ему нравится возиться с малышней. А еще он нас новому языку учит. Это я ему учебник-словарь написал. Не хотелось мне гусиные перья на переписывание богословских книг переводить. Вот я и вспомнил эсперанто. Следопыты за год язык освоили. Даже татарин Мамай и туповатый сын золотаря Цветочек. От Цветочка пахло вовсе не цветами, а совсем наоборот. Он с отцом каждый день чистил в Виндаве выгребные ямы и свозил все в селитренные бурты. Короче, цветочек и сейчас, вероятно, занят любимым делом. И только мы, как вольные люди, идем искать клад. Курган на берегу реки у руин старой церкви уже изрыт десятком ям. Были и до нас кладоискатели. Час копаний и поисков ничего не дал. Дядька Иван, гревшийся все это время на солнышке, дал нам ценный совет – поискать клад на берегу у руин. «Если бы я что-то прятал, то спрятал бы именно там. И смотрите, чтобы рядом был какой-то опознавательный предмет. Камень большой или что-то еще». Ребята по очереди застучали киркой по срезу берега, над которым висел огромный валун. Я, как самый мелкий, покрикивал сверху, подзадоривая работяг, а рыжая откровенно зевала, не веря в эту затею. Зибор стучал из последних сил, когда под клювом Кайла что-то звякнуло. Мы с дядькой из вдруг прозревшей Киры полезли вниз, навстречу складам. Из небольшой обожженной пещерки дядька Иван вытащил остатки кованого сундучка. После пары ударов киркой трухлявая сокровищница рассыпалась. На дне были истлевшие списки и три мешочка. Один с потускневшими монетами, второй с гвоздем-украшением для волос, а третий с таинственным металлическим знаком. Пять серебряных монет кладоискатели разделили между собой, а мне достался гвоздь с загогулиной и ржавый знак с камешком посередине. Мои первые сокровища я решил спрятать под своей кроваткой. «Это мне!» — выхватывает у меня гвоздь незаметно подкравшаяся килька. «Я буду волосы закалывать, когда отластут!» Я сделал угрожающее движение вперед и протянул руку за своим, но картавая сестренка осадила меня. «Не лезь ко мне, а то деду ласкозу!» И гордо удалилась. Место действия – Москва. Время действия – август 1595 года. Ксения Годунова, дочь царского шурина, боярина Бориса Годунова. Утром я сходила с отцом в церковь Василия Блаженного. Помолившись, мы вернулись в палаты и стали ждать заморских гостей. Первым, как и было условлено, прибыл принц Густав Шведский. Он жил в Ревеле, где занимался торговлей. На родину, в Швецию, ему возвращаться было запрещено. Во время разговора отца с принцем я с замиранием сердца поглядывала на юношу. Не дурен собой и по-русски немного разумеет. Он мне так понравился, что я аж запунцевела. Принц, заметив это, ласково кивнул мне. Когда гость ушел, то я подошла к батюшке с мольбой во взгляде. Он, поняв меня, сказал: «Подожди, второго посмотрим». Вторым был курлянский герцог Вильгельм. Тоже хорош собой и немного говорил по-русски. Но больше переводил разговор его толмач Иван, что был из донских казаков. Вильгельм рассказал про Курляндию, про Ригу, про верфь и морские корабли. Про создаваемую меховую компанию, что будет торговать на Балтике и за Датским проливом. Мой отец с течением разговора смотрел на герцога все более и более благосклонно. Незамерзающие порты на Балтике – это мечта предыдущего нашего грозного царя Ивана Васильевича. Когда мой отец на прощание обнял герцога, то мне стало ясно. Вопрос с моей свадьбой решен. Место действия – замок Нюкёбинг, Дания. Время действия – сентябрь 1595 года. София Мекленбург-Гюстровская, бывшая королева Дании и регент герцогства Шлезвиг-Гольштейнского. Моя тетя, герцогиня Анна, прислала письмо из Риги. Ее сыновья Фридрих и Вильгельм организуют торговую меховую компанию. Тетя расписывала все выгоды от моего участия в этом деле и приписала, что Вильгельм женится на дочери московского боярина Годунова. Теперь для него будут открыты в Москве все торговые пути. Что ж, дело, судя по всему, принесет неплохую прибыль. Сколько она просит вложить? 10 000 талеров? Вложу 20 000. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – октябрь 1595 года. Лупольд фон Вендель, начальник школы ландскнехтов. Полгода назад я наконец-то решил свить свое гнездо. Женился на молоденькой принцессе Елизавете Кетлер. В свое время я воевал вместе с ее отцом, курляндским герцогом Готхардом. Мы то проигрывали, то побеждали врагов, подружились, и Готхард посулил мне отдать в жены Лизу, что была еще совсем ребенком. Готхард давно умер, а я вот женился на его дочери. За свои 50 лет я уже устал от походной жизни. Скудная пища, ночной холод, редкие радости у тех с обозными маркетантками. Сейчас другое дело. Просыпаюсь в объятиях молодой женушки, ем на серебре, пью из серебра. Построил бараки для школы ландскнехтов, название придумал малыш-бастард из семьи Вайсов. И пригласил с десяток старых бойцов, чтобы были капралами у молодых. Наемники в Европе сейчас пользуются спросом. Целой, спаянной в учении ротой даже лучше. Буду готовить по 200 человек в год. А если дело пойдет, то и побольше. Пикинеры пополам с мушкетерами. Несмотря на все лишения, желающих стать наемником очень много. С оружием за год заработаешь намного больше, чем с сахой или неводом. На полях сражений наемники сражаются с наемниками. Кто наймет больше, тот, как правило, и победил. Но в Голландии появилось новое венье. Солдаты с мушкетами строятся тонкой линией в 3-4 шеренги и встречают терции врагов мощными залпами. А еще и пушки бьют картечью по испанцам. Непобедимые терции начали терпеть поражение. Но чтобы побеждать, нужны дисциплинированные солдаты, которые устоят под огнем противника. Именно таковых я и буду готовить в своей школе. Нужно внушить им, что свой капрал страшнее любого врага, вбить это палкой в них намертво. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – ноябрь 1595 года. Альбрехт Вайс, дед бастарда-попаданца Виктора Вайса. Наконец-то удалось построить первый флейт. Была проблема с сухим дубом. Строить из сырого – это все равно, что выбрасывать деньги в море. На флейте поставили колесо-штурвал. Это облегчило перекладку руля. Длина и грузоподъемность флейта гораздо выше, чем у местных когов. Для обороны стоят 10 пушек и 4 фальконета. Хорошая устойчивость и мореходность. Быстро набирает скорость при хорошем ветре. Внук, балуясь, пририсовал на парусном рисунке флейта новый парус – блинт на бушприте. Это дало хорошую прибавку к скорости разворота на построенном судне. А против пиратов мы сделаем небольшую быструю пушечную яхту. Место действия – Лондон, Англия. Время действия – апрель 1596 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Я напросился на первый рейс флейта в Лондон. Мой дядька Иван должен был установить связи с местными купцами, разузнать порядки и возможность здесь заработать. Со всем этим он прекрасно справился, посетив несколько заведений, где любили отдыхать состоятельные лондонцы. Вот мы идем с ним по портовой улочке и слышим звуки музыки. «Менестрели?» — предполагает дядька. Подходим к портовому трактиру и видим огромную толпу народа. Они пришли посмотреть на представление уличных музыкантов. Я протиснулся в первые ряды как раз к началу очередной песни. Моряки радостно загалдели при первых словах, а самые нетерпеливые принялись подпевать красивой рыжеволосой певице. Следующая морская песня была снова встречена овацией. Зрители дрожали от восторга и от радости. Хлопали друг друга по плечам и показывали пальцем на молодую певицу, в одночасье ставшую их кумиром. Я после окончания представления положил в ладошку рыжеволосой певунье полновесный шиллинг. Стоявший рядом дядька Иван тоже выложил серебряную монету и пролепетал по-русски. «Лепо, лепо поешь, дитятка!» А певица ответила ему на чистом русском. «Спаси Бог, батюшка, здоровья вам и попутных ветров!» Место действия – Балтийское море у берегов Эстляндии. Время действия – май 1596 года. Иван – дядька-наставник бастарда-попаданца Виктора Вайса. Возвращаясь из Лондона, наш флейт зашел в Карлскрону и взял попутный груз до Ревеля. Решили заскочим, выгрузим и домой, в Виндаву. Моя жизнь за два последних года сильно изменилась. Если раньше я был простым наемным работником у купца-еврея, то теперь я управляющий делами Доротеи Вайс, считая ее сына Виктора. Я и в меховой компании от их имени заседаю, и договора подписываю, и много еще чего. Все вокруг ко мне с почтением. К своему подопечному я давно привык. Он рассуждает очень здраво и дает такие советы, которые в результате приносят тысячи талеров прибыли. Вот и в Лондоне он накупил много чего непонятного мне. Пригласил в Виндаву на работу аж трех англичан, пообещав им двойное жалование. Я давно уже понял, что нужно делать все, как говорит Виктор. Вот, выгрузились, идем домой до упора, груженные сухим дубом. Когда мы проходили мимо распластавшегося блином в море острова Нарген, то нам навстречу вынырнули на курсе два двухмачтовых кораблика, побольше и поменьше. Они поначалу шли своим курсом, но потом резко переложились и пошли нам навстречу. Наш капитан почуял неладное и приказал готовиться к бою. На нашем судне было 10 пушек, 8 чугунных трехфунтовок и два более серьезных короткоствольных бронзовых «Дрейка», которые малыш Виктор повелел купить в Лондоне. У пиратов на кораблях не было больших пушек. Им нужно было захватить торговый корабль. Для этого была нужна скорость, а большие пушки на борту требовали горы тяжелых ядер, что отнюдь не добавляло скорости. Задачей пирата было догнать жертву, дать, в идеале, один бортовой залп картечью, очищая палубу торговца, и взять малолюдное судно на абордаж. Поэтому в пиратскую команду набирали самых отчаянных головорезов в большом количестве. У торговцев же была лишь небольшая команда, собранная в основном лишь для установки и уборки парусов. Вот и у нас было всего 30 моряков и 10 канониров, а на двух пиратских кораблях народа в разы больше, то есть абордаж для них был заведомо выигрышным. Поэтому нашей задачей было не доводить дело до схватки на палубе. На всех парусах мы сближались с пиратами на встречных курсах. Наш капитан, используя налетевший порыв бокового ветра, мастерски уклонился от зацепа с большим кораблем, пройдя дугой в полусотни метров от него и прикрывшись им от залпа меньшего пирата. Ядра противника, сделав пару дырок в парусах, не причинили большого вреда нашему судну и команде. А вот ответный бортовой залп наших канониров был более успешным. Пушки были заряжены книпелями для порчи канатов и парусов на вражеском корабле. Судя по нескольким болтающимся в воздухе парусам, попадание было удачным для нас. Теперь нам предстояло уйти от преследования быстроходного, меньшего, либо выброситься на берег, спасая команду. Но судя по разнице скоростей, шансов уйти от пиратского корабля у нас не было. Малыш Виктор через меня предложил нашему капитану установить один из бортовых дрейков на корму и начать ретирадный обстрел противника. Капитан с этим предложением нехотя согласился. Быстро сказка сказывается. Зарядили дрейк книпелем. Противник совсем рядом. Уже видны головы машущих саблями абордажников. Выстрел — мимо. Второй выстрел — снова мимо. Для того, чтобы метко стрелять во время качки, нужна сноровка и месяцы интенсивных тренировок в море. На земле канониры попали бы в цель с такого расстояния, но в море другие правила. Наш капитан, предвидя скорую ошибку, решил сделать резкий разворот и ударить по вражеским абордажникам картечью из нашего полного пушечного борта. Кроме того, этот маневр заставит пиратов поиграть с нами в догонялки с разворотом. На этот раз наши пушки не промахнулись и выплюнули крупные картечные пули аккурат по чужому фальшборту. Крики раненых пиратов были хорошо слышны. Противник повторил наш вираж и стал приближаться к нашей корме. Канониры саданули с кормы картечью. Снова крики. Еще залп. Крики. Еще. Тут пират дрогнул и отклонился от курса. Видимо, их рулевого убило или ранило. А мы снова бьем по врагу с кормы книпелем. На этот раз удачно. Пара канатов у пирата заболтались в воздухе, и противник еще чуть ушел в сторону и дал картечный залп по нам. Мы отвечаем бортовым залпом. «Ура! Мы уходим от преследования!» Капитана нашего корабля ранило, и матросы унесли его с палубы в каюту. Я по требованию Виктора принял командование, хотя имел об управлении кораблем весьма поверхностное представление. Здесь было мало знать название всего, что было на судне. Нужно было уметь правильно использовать ветер, выставляя те или иные паруса, и давать команды рулевому, меняя курс. Виктор начал подсказывать мне команды. Я кричал их рулевому или боцману, и команда выполняла действия с парусами. Оторвались от меньшего, но не тут-то было. На горизонте снова появился большой пиратский корабль. Очевидно, он успел заменить поврежденный такелаж, пока мы играли в салочки с его меньшим братом. Я по совету Виктора дал команду кормовому дрейку стрелять бранскугелями. У нас был в запасе десяток полых ядер, начиненных зажигательной смесью. Первый бранскугель ушел с перелетом, второй с недолетом, а вот третий угодил прямо на вражескую палубу. Смотрю в купленную в Лондоне подзорную трубу. На корабле пиратов возникла паника, но пожар быстро затушили. Четвертое ядро оказалось более смертоносным. Оно попало в кипу замененного паруса, и все вспыхнуло, как спичка. Когда канониры всадили во врага последний бранскугель, то вражеский корабль стал похож на горящий факел. Спасаясь от огня, противники спешно спустили шлюпку. Пираты, стараясь первыми попасть в средства спасения, прыгали за борт, но места в шлюпке хватило не всем. Наблюдал, как, очевидно, капитан корабля, поорав на цепляющихся за борта, достал пистолет и выстрелил в голову самого рьяного зацепера. Шлюпка ушла по направлению ко второму бригу. К нашему чинящемуся судну подплыл с десяток лихих моряков. Подняли их на борт. Пятеро оказались русскими, а остальные — рыбаки из местных деревень. Русские попросились на службу в нашу команду, а рыбаков мы высадили на шлюпке при подходе к берегу.